Они перешли в маленькую кухню, где Лори вручила Сюзанне фартук. «Я все собираюсь заняться серьезно хозяйством, стать заправской домохозяйкой», — сказала она. «Мне всегда хотелось научиться готовить, но мне говорили, что это не модно и что путь к сердцу мужчины сегодня лежит уже не через желудок». Лори произнесла эту фразу легко и непринужденно, но все же в ней чувствовался легкий оттенок горечи. «Неужели мир так изменился?» — спросила Сюзанна, накрывая на стол. «Я старше вас, и жизненный опыт у меня иной». Она повернулась к девушке, спрятала руки в большом кармане фартука. «Мне все же кажется естественным, если женщина хочет стряпать, печь и тем самым угождать мужчине. Наверное, я совсем не феминистка, по крайней мере, в этом вопросе». «Но ведь ваша жизнь сейчас построена по-другому». «Так уж случилось, таковы были обстоятельства. И в то же время я считаю, Лори, что женщина, которая решает жить иначе, достойна уважения, а не осуждения». «А что вы думаете об абортах? Это злободневная тема, вы ведь знаете, даже в таком городе, как наш. Я имею в виду дело, которое сейчас рассматривается в суде». «Я не понимаю, как можно выступать за аборты. В то же время я считаю, что у женщины должно быть право выбора». «Мне кажется, что по делу Найдл против штата Иллинойс суд вынесет решение в пользу сторонников более либерального подхода». «Почему вы так думаете?» Лори взбила венчиком яйца в алюминиевые миски. «В моей работе приходится сталкиваться с такими вещами, о которых в обычной жизни не имеешь представления. Иногда, Сюзанна, я чувствую, что многого предпочла бы не знать». «Бремя не из легких должно быть». «Пожалуй, да. На днях вот провели предварительное голосование по делу Найдл против штата Иллинойс». Сюзанна промолчала, и тогда Лори добавила: 5 голосов против 4 в пользу Найдл». «Насколько мне известно, об этом не принято говорить». «Почему вы пошли на это, Лори?» Лори бросила венчик в миску, повернулась и вытерла руки о фартук. «Да, не принято, но здесь все взаимосвязано, Сюзанна. Очень многое из того, что происходит сейчас в суде, имеет отношение к Кларенсу». «Хотите рассказать об этом подробнее?» «И да, и нет». Во время ужина Сюзанна не затрагивала эту тему. Временами ей хотелось пойти навстречу девушке, сказать, что та ей очень нравится и может считать ее своим другом, но Сюзанна понимала, что этого делать не следовало. Она приехала к Лори, потому что та позвонила ей, пригласила к себе, пригласила, пообещав рассказать кое-какие подробности, касающиеся Кларенса Сазерленда. «Играть так по правилам», — сказала она себе. «Хотите еще вина?» — спросила Лори, когда они покончили с яичницей. «Я бы выпила кофе». Лори подала кофе в гостиную. Подойдя к проигрывателю, она достала пластинку, поставила ее. Это была волшебная флейта Моцарта. «Он написал эту оперу по заказу», — сказала она. «Заказчиком был владелец театра в Вене, которому нужна была опера-сказка. Сначала Моцарт воспринял поручение несерьезно, как возможность повалять дурака, но чем дольше работал над оперой, тем ярче и серьезнее звучала музыка, превратившаяся в гимн человечеству». Сюзанна рассмеялась, не сумев сдержаться. «Если что-то положительное и есть в деле Сазерленда, так это ликвидация пробелов в моем музыкальном образовании. Сначала Теллер, теперь вот Лори». Обе молча слушали, пока звучала одна сторона записи. Перевернув диск, Лори вернулась на кушетку и взглянула на Сюзанну, которая сидела, откинувшись на спинку и прикрыв глаза. — Что? что вы хотели сказать мне, Лори? — спросила она, не меняя позы. — Вы можете доверять мне, — чуть не вырвалось у нее, но она сдержалась, понимая, что такие порывы при ее профессии непозволительны. — Этот пистолет... — Вы что-то о нем знаете? — Судья Коновер угрожал им своей жене. — Я слышал об этом раньше. — От кого? — Это не важно. В этом городе подобная информация недолго остается в секрете. Так вот, судья Коновер однажды пригрозил им своей жене, поскольку у нее был роман с Сазерлендом. Это вам тоже известно? Отдельные слухи доходили. Да, слухов хватало. Когда же об этом узнал и судья, он впал в неистовство, просто рвал и металл, а потом... Он сказал, что убьет их обоих. Откуда вы это знаете? Вы при этом присутствовали? Я была достаточно близко, чтобы все слышать. Это была ужасная сцена. Судья достал пистолет. Боже, был момент, когда я думала, что он действительно убьет ее. Но ведь не убил же. Нет. Ну а при чем здесь Кларенс? Или с ним у судьи тоже была стычка по этому поводу? Да, была. Вы что же и этот разговор тоже слышали, Лори? Она покачала головой. Кларенс мне рассказал. Сюзанна медленно выпрямилась. Кларенс? Но зачем? Какой ему смысл было об этом рассказывать? Не знаю. Разве что это был еще один способ сделать мне больно. Сюзанна протянула руку и коснулась плеча Лори. Черт побери, может она, наконец, побыть просто человеком, женщиной, да или нет? Простите меня, Лори. Вам должно быть очень тяжело вспоминать это. Ничего, со мной все в порядке, — суховато выговорила Лори, хотя было видно, что это не так. Она с трудом сдерживала слезы, готовые вот-вот хлынуть из глаз. Кларенс не упускал возможности рассказывать мне о своих женщинах, ему это нравилось. Я думаю, я бы справилась с собой, влюбись он в кого-нибудь из них по-настоящему. Но ведь этого никогда не было. Он болтал лишь о своих сексуальных успехах. С той он познакомился в баре, с этой на вечеринке, а это... Вроде Сесили Коновер. Лори не ответила. Но ее молчание было куда красноречивее слов. Как долго продолжались их отношения? Не думаю, чтобы они прекращались. Он рассказывал мне, как... Ну, они встречались у него дома, в отеле, даже в суде. В зале суда? Нет, в кабинете Кларенса. Единственный раз, когда он устроил что-то в этом роде в зале суда, как не постыдно в этом признаваться, это было у него со мной. Ужасно. Вы только подумайте, ради чего мои родители обучали свою ненаглядную доченьку в юридическом колледже? Ради того лишь... Первой и естественной реакцией Сюзанны было сочувствие, но она в который уже раз сдержала себя, не желая прерывать девушку. Однако опасения были напрасны, Лори продолжала говорить. «Это случилось лишь однажды», — повторила она. На самом деле все было не так ужасно, как могло показаться. Ничего не произошло, хотя, признаться, мы были на грани. У Кларенса были свои причуды, многие называли это странностями. Он нередко засиживался на работе допоздна и вечером любил зайти в зал суда и изобразить из себя верховного судью. Он садился в кресло посередине и произносил речь, обращаясь к залу. Зал, разумеется, был темный и пустой, из публики была разве что я. И часто он так лицедействовал. Да нет, всего раз-другой. А в тот вечер, когда вы занимались там любовью? Тогда он вдруг стал нежным и ласковым. Мы, говоря по-старомодному, обнимались и целовались. Я ужасно боялась, что кто-нибудь из охраны войдет и застанет нас, но Кларенса, похоже, это совершенно не волновало. Если бы это зависело только от него, то мы бы, возможно... Сюзанна улыбнулась. Еще один старомодный термин. Дошли бы до самого конца. Да, именно так. В этот момент кончилась запись и на другой стороне пластинки. Лори встала. «Поставить еще раз то же самое или что-нибудь более легкое?» — спросила она. «Давайте легкое». Она поставила на проигрыватель пластинку с записью Джорджа Ширинга в сопровождении струнного оркестра. Подошла к цветам, прикоснулась к ним с преувеличенной нежностью, затем обернулась и сказала: «Я ужасно боюсь, Сюзанна». «Боитесь? Чего?» «Боюсь находиться там». «В здании суда?» «Да». «Боже, я меньше всего хочу показаться странной или не в своем уме, знаете, с манией преследования. Но в конце концов где-то в Верховном суде Соединенных Штатов скрывается убийца». Сюзанна подошла к ней. «Лори, вы все сказали мне. Может быть, чего-то не договариваете? Возможно, Кларенс сказал вам что-то по секрету». Первым побуждением Лори было ответить отрицательно, но, подумав, она кивнула. «И что же дальше?» «А дальше его убили. Скорее всего, кто-то из судей». Сюзанна кивком указала на кушетку. «Давайте присядем. Так что же дальше?» Кларенс частенько утверждал, что у него есть отмычка к каждому человеку в Верховном суде. Он знал о каждом судье что-то компрометирующее. Откуда он брал сведения? Точно не знаю, но, возможно, он просто умел слушать, находясь рядом с ними. Он работал с судьей Поулсоном и утверждал, что тот не более чем марионетка в руках Джоргенса, и что он может доказать это. Ну, о Поулсоне так говорил не он один, Лори. Если уж на то пошло, подобные обвинения выдвигаются в адрес верховных судей на протяжении многих лет. «Я думаю, что здесь нечто большее», — ответила Лори. «Одно дело, когда судья оказывается под влиянием политических идей президента, который, кстати, и назначил его на этот пост, и совсем другое, когда Белый дом через председателя Верховного суда прямо влияет на принятие решений по конкретным делам». «С Поулсоном дело обстоит именно так?» «Кларенс утверждал это и говорил, что может подтвердить факты документально. Он сказал, что если придать эти документы огласке, в действиях Верховного суда, да и Белого дома тоже, выплывет наружу масса скандальных вещей». Сюзанна присвистнула. «Я выпила бы еще кофе, — сказала она, — и немного бренди, если у вас есть». «Есть». Они продолжали разговор о судье Поулсоне и его связях с Белым домом. Лори не могла сообщить ничего конкретного, поскольку документов, на которые ссылался Кларенс, она не видела. Однако, казалось, была убеждена, что эти документы существуют и представляют реальную угрозу для верховного судьи и даже для президента. Вполне достаточный мотив для убийства. «Ну а остальные судьи?» — спросила Сюзанна. «Вы рассказывали мне о судье Коновери и о том, что у его жены был роман с Сазерлендом. Какой информацией располагал Сазерленд и других?» «Мне кажется, что он что-то знал о каждом, Сюзанна. Я помню, как он однажды отозвался о судье Чайлдсе. Он рассмеялся тогда и сказал: „Тоже мне герой липовый, жулик он и проходимец“». «Судья Чайлдс? Но его военные заслуги документально подтверждены». «Я не знаю, что вам ответить. Однако нередко, просыпаясь среди ночи, я вижу лица членов Верховного суда. Мне снится, что все 9 судей стоят перед судейской скамьей, а Кларенс сидит в кресле председателя. Точно так же он сидел в момент убийства. Он смеется им в лицо, называет дураками и мошенниками. И у каждого судьи в руке пистолет. Кто-то из них стреляет и попадает ему в голову. Кто же? Не знаю. Слава богу, это всего лишь сон, и я просыпаюсь. Ну, а если следовать вашей интуиции, Лори, кого бы вы назвали? Лори нервно усмехнулась. Не знаю, Сюзанна. Но если бы мне нужно было ограничить круг подозреваемых, я назвала бы Конвера, Поулсона и Чайлдса. Насколько я понимаю, у них были реальные мотивы. Я знаю, что сейчас много говорят об отношениях Кларенса с женщинами, но вряд ли его убила женщина. Я переиначила бы старую поговорку, Сюзанна, «Ищите мужчину». 20 минут спустя Сюзанна сидела в своей машине. Она включила двигатель, крепко сжала в руках руль. «Ищите женщину, ищите мужчину», — сказала она себе. «Ищите кого угодно, где угодно, но только не здесь и не меня». Два человека закончили обыск в кабинете доктора Честера Сазерленда в его доме в Чеви-Чейзе. «Вот они», — сказал один из них. «Точно», — ответил другой. «Это и есть его досье по проекту МКАЛТРА, или как его там. Как раз то, что им нужно. Пойдем».